Я тружусь в селе механизатора. Я с самого рассвета за рулем. Я управляю очень мощным трактором. Девчонок в нем катаю табуном. Ха. У нас в колхозе вот такие девочки. Как вечер, так опять хихи-ха-ха. Они орешки лузгают, как белочки. Гармошки раздуваются меха. Наш колхоз с большими пашнями. Какие тут разборки без кола. Мы любим после баньки рукопашную с ребятами соседнего села. Ха. Все праздники справляем мы здесь брашкою. Соленый помидорчик с огурцом. Потом на печку упадешь с милашкою. Все праздники у нас таким концом. Три регистра, девки любят баяниста, а баян мой три. Идите, девочки, сюда, музыку послушаем, семечки покушаем.